Глава 13. Наталья. «Привет», — говорю я, приблизившись. Его взгляд продолжает блуждать по мне, очерчивает фигуру, изучает лицо, вызывая странное ощущение, будто он прикасается к нему пальцами, а потом взгляд падает на мои губы и застывает там. Блеск, что ли, размазался? Так и знала, что нужно было воспользоваться устойчивой помадой. Я начинаю нервничать, и его взгляд поднимается вверх, пересекаясь с моим. Молчит. Почему он так долго молчит? Ах да, он же сейчас видит меня без халвы и репейного масла. А первая встреча была давно, и не при дневном освещении. Пытаешься определиться, я это или нет? Нужно было в качестве пароля взять с собой еще шарик? Прости, я была уверена, что хватит и одного. Его губы слегка раздвигает улыбка. Взгляд уже не жадно и напористо, а осторожно опускается к моему животу. «Пытаюсь привыкнуть к тому, насколько красиво ты выглядишь, и лишний раз убеждаюсь, что у меня безупречный вкус». «Ой, а вот сейчас он зря смотрит в глаза, потому что я невольно смущаюсь. И чтобы он не заметил, киваю на клинику. Почему именно здесь? В материнском инстинкте хорошие врачи». «Там не учитывают желания папы». «Думаешь, там такие тесты не делают? Мне казалось, они могут все. «Даже больше», — кивает он. «Например, подменить донора спермы без согласия с обеих сторон». «Хорошо, что он сам затрагивает эту тему, потому что во время его визита я была так растеряна, что ничего не спросила. Как, почему и зачем? Я была уверена, что с донором это случайность, и он об этом тоже случайно узнал». А оказывается, все гораздо серьезней. Ты так уверенно говоришь, будто знаешь даже, кто это сделал. Моя бывшая. Она работает в той клинике. Тамара Васильевна? Выпаливаю я в шоке, а потом пытаюсь немного сгладить свое удивление. Нет, она, конечно, женщина видная, даже издалека. И то, что она старше тебя лет на 20, на 15, для любви не преграда. Я все понимаю. Но она показалась мне милой и доброй, и так поддерживала меня. Не могу поверить, что она способна на такую нелепую месть. Думаю, она действительно такой замечательный человек, как ты говоришь. Нет, Тамара Васильевна здесь ни при чем, это сделал другой человек. Но доверия к этой клинике у меня больше нет. Пойдем. Он уверенно берет меня за руку, чем на какое-то время сбивает все мысли. Мы идем к клинике. Начинаем подъем по узкой и длинной лестнице. У нас серьезное дело. А я почему-то думаю только о том, как его пальцы сжимают мои. Надо как-то настроиться на деловой лад. А почему она выбрала именно меня? Хороший вопрос, усмехается Лука. Думаю, неудачный расчет. Не в первый раз промахнулась. Не уверена, это комплимент мне или нет. Хорошо или плохо. Ну и от волнения начинаю болтать. «Мне кажется, если вы плохо расстались, лучшей местью было бы самой родить от тебя, и тебе бы пришлось с ней общаться». «У нее были другие планы на свою личную жизнь». «Были? То есть они изменились?» «Почти уверен, что да». «А твоя сперма осталась?» Он останавливается так резко, что я еще делаю пару шагов, а потом уже торможу, потому что он не выпускает мою ладонь из своей. «Подожди секунду». Он отходит в сторону и кому-то звонит. «Пётр, ты уже уехал из клиники?» «Слушай, не в службу, а в дружбу». О чем он говорит дальше, не слышу. Во-первых, потому что часть его слов уносится ветром. А во-вторых, потому что мимо проходит какой-то маньяк, задушивший пузырек из духов. «Не могу, не могу. Так тошнит, что начинает все расплываться. А мы на ступенях, на середине длинной лестницы». И я просто не успею никуда добежать. Такого сильного приступа у меня еще не было. И будто этого мало, мимо проходит кто-то, кто явно принимал душ из одеколона с сильной нотой гвоздики. «Натали, Наташ!» Я слышу голос Луки, но не могу обернуться. Мне плохо, нечем дышать, я задыхаюсь, тошнит. Но я не могу ему объяснить. Ищу хоть глоток свежего воздуха, чтобы прийти в себя. И только беспомощно отворачиваюсь, когда он пытается меня обойти. Мое лицо обхватывают его руки. Наверное, он снова рассматривает меня. Я ничего не вижу от подступающих слез. Не знаю, как он это делает, но он каким-то образом расчищает пространство, и мы буквально в два шага оказываемся у края лестницы. Он разворачивает меня к ветру, а сам становится сзади, отводит от моего лица волосы, собирает их, намотав на кулак, и в приказном тоне упрямо повторяет: «Дыши, дыши глубже, чуть медленней». Спустя какое-то время я действительно чувствую, что это действует. Тошнота отступает. Я снова могу спокойно дышать, но отнюдь не из-за того, что он повторяет эти слова будто мантру, и не из-за того, что теперь, когда он всех от нас отогнал и заставил обходить по дуге, я начинаю улавливать свежий воздух, а потому что он очень близко, и вместе с глотками свежего воздуха я втягиваю в себя запах его парфюма. Терпкий, чуть горьковатый. Ноты смешаны, я не могу уловить их отчетливо. Но с каждым новым вдохом мне становится легче. «Как ты?» Кивнув, разворачиваюсь. Утыкаюсь носом в его футболку и понимаю, что нужно было сразу так сделать. Так горьковатые ноты ощущаются четче. Дурнота отступает быстрее. Исключительно в лечебных целях поднимаю голову вверх. Глубокий вдох. Еще один. Тянусь еще выше. А здесь нотный ансамбль отличается. Я практически не чувствую горечи и ощущения странные. Как с вкусной водой, когда не можешь напиться, и ты делаешь глоток за глотком и... «Мы уже можем пройти», — раздается чье-то блеяние рядом. Открыв глаза, удивленно смотрю на какого-то хилого парня, который мнется ниже на лестнице. «Или уточните, как долго вы еще будете зажиматься. Я пойду покурю», — несмело предлагает альтернативу он. «И тут до меня доходит. Я не просто прижимаюсь к Луке, не просто вожу носом по его шее. Я обнюхиваю его. А он вместо того, чтобы указать мне на это или хотя бы что-то спросить, склонился, чтобы я могла это сделать. «Прости», — поспешно отодвигаюсь. «Курить или нет?» — настаивает на ответе нетерпеливый. Проигнорировав его, Лука участливо спрашивает. «Тебе лучше?» «Да, спасибо». «Если не передумал, можешь травиться», — взглянув на паренька, отвечает Лука. Снова берет меня за руку, и мы продолжаем шествие в клинику. Шествие, потому что за нами теперь тянется вереница из тех, кому пришлось подождать. «Неудобная лестница», — вздыхаю я. «Да, слишком много ступенек. Явно не для беременных». «Да нет», — смеюсь я, — «просто узкая. И когда на ней стоят двое, третьему уже не пройти». В глазах Луки мелькает веселье, причину которого я понимаю лишь когда мы подходим к двери, и я оборачиваюсь. За нами действительно идет довольно много людей. Но они спокойно укомплектовались в три слоя и также спокойно разминаются с теми, кто выходит из клиники. «Почему же они?» — неверя смотрю на Луку. «Они что, тебя испугались?» «Странно, да?» — поведя плечом, хмыкает он. «Пожалуй, я все-таки пойду покурю». И парень, который шел следом за нами, торопливо спускается вниз. «Странно», — соглашаюсь с Лукой. Ну и мы, наконец, заходим в клинику. Без понятия, успели мы или нет. Я же не знаю, на который час Лука договорился с врачом. А он, видимо, не знает, почему люди сидят у кабинета, а не входят в него, потому что уверенно распахивает дверь и подталкивает меня. «Кажется, здесь уже кто-то есть», — шепчу я, кивая на пациента, возле которого крутятся врач с медсестрой. «Он скоро выходит». Взглянув на нас, врач кивает, хотя я была уверена, что попросит подождать в коридоре. Лука усаживает меня на кушетку. «Как ты относишься к крови?» — слышу над собой его голос. «Употребляю только по праздникам». «Отлично, тогда у нас все будет по-быстрому». «Тоже мне удивил. Недолгие зажимания в баре, беременность без процесса, тест на отцовство после второй встречи в реальности». «По-моему, у нас так всегда», — пожимаю плечами. Я слышу, как Лука тяжело втягивает в себя воздух и слегка закашливается. Удивленно смотрю на него. «Может, ему тоже стало нехорошо, как и мне? Может, нужна моя помощь?» Но это, наверное, странная энергетика кабинета, потому что пациент, в которого всадили иглу и которому всего-то и надо посидеть спокойно пару секунд, принимается ржать. «Свободен», — недовольно бухтит врач, усмирив взглядом клиента и все-таки сделав забор крови. Тот безропотно покидает насиженное место и его с легкой руки Луки занимаю я. Пока идет подготовка, врач и мой спутник перебрасываются парой фраз, из которых понятно, что они знакомы, и довольно давно. Процесс быстрый и безболезненный, но я все равно отворачиваюсь и смотрю на Луку. Он ободряюще сжимает мою ладонь, хотя я не боюсь. Забавно так. Но когда мы меняемся, я делаю так же, как он. И не отдергиваю пальцы, даже когда в его взгляде появляется удивление. Ну вот и все. Врач сообщает, что результат будет готов через 10 дней. И выпроваживает нас обоих за дверь. «Может, попробуешь?» — кивает Лука на свой байк, когда мы выходим на улицу. «Нет, не рискну. Теперь особенно. И я же тебе говорила, без меня тебе будет лучше. А я пройдусь, здесь недалеко до работы». Взглянув на часы, понимаю, что уже безбожно опаздываю, и мы не успеваем поговорить. «Мне пора. Сбросишь мне потом результаты?» «Может, и лучше так. О чем говорить, если еще ничего не понятно? Вот через 10 дней созвонимся тогда уж». Уже сворачивая к подземному переходу, я оборачиваюсь и вижу, как Лука задумчиво рассматривает свой байк.